Андрей Сидоров, Михаил Тихонов, Юрий Мюн. Камерпаж Ее Высочества. Книга первая. Часть первая. Пролог. «Войдите!» В ответ на стук, раздавшийся в тишине рабочего кабинета, рыкнул раздраженно единственный находящийся сейчас здесь человек. «Кого еще там бесы принесли?» «Это уже себе под нос», — пробормотал он. День у помощника главы караульной стражи восточных ворот Эрика де Гриза не задался с самого утра. Если быть точнее, с поздней ночи. Ну, а уж если дотошно разбираться, то еще вчера днем. Когда этот... Ничего приличного в отношении гостя-герцога, решившего за каким-то чертом появиться в Ренке инкогнито, да еще практически без охраны, на ум не шло. «Господин де Гриз, там к вам...» Дверь открылась, и в нее, чеканя шаг, зашел дежуривший сегодня на входе в управу стражник. Бравый ветеран в потертом латном нагруднике, не доходя двух шагов до обычного канцелярского стола, остановился и продолжил. «Настоятельно просится, даже, я бы сказал, требует принять». Де Гриз поднял уставшие, покрасневшие от недосыпа глаза и посмотрел на подчиненного. Раздражение никуда не делось, но вымещать его на Бьорне, служившем под его началом еще в армии, было бы неправильно. Хотя помощник главы и дал указание никого к нему не пускать, но, видимо, посетитель был не из простых, иначе бы Бьорн не стал его беспокоить, рискуя нарваться на гнев начальства. «Кто там?» — Эрик начал разминать затекшую шею, вращая головой. «От его светлости герцога секретарь пожаловали. Просят принять непременно», — четко, будто по писанному, ответил страж. «Я сообщил ему, что вы сильно заняты, но они весьма настаивали, что дело безотлагательно». «Настаивали. Все они только умеют, что настаивать», — как-то устало произнес хозяин кабинета. «Лучше бы они с такой настойчивостью гостю своему охрану представляли, как бегают к нам за результатами». Эрик ворча отодвинулся от стола и начал медленно подниматься. От долгого сидения тело было будто каменным. Выражать крамольные мысли в сторону посланников герцога, а значит и в его сторону тоже, при Бьорне он не опасался. Знал, тот ни при каких обстоятельствах не побежит докладывать на де Гриза. «Так что передать их милости?» Стражник переступил с ноги на ногу, но позволять себе большего не стал. Хоть Эрик был вполне демократичным командиром, но в плохом настроении мог и придраться. Или даже наказание какое-то придумать. Чего Бьорн желал бы избежать. Эрик подергал мочку уха. Была у него такая привычка, когда он о чем-то размышлял. «Знаешь что, братец?» Совсем не по уложению, а субординации обратился заместитель главы к стражнику. «Проводи господина-секретаря в комнату для важных посетителей. А то как бы не сочли за оскорбление, что в кабинете принимаю такого важного гостя». Голос Эрика сочился сарказмом. Недолюбливал он этих мелких служак герцогского двора. «Сами из себя ничего не представляют, но уж самомнения на четверых хватит». Опытный служака Бьорн ничем не выдал того, что заметил едкость фразы начальства. «Разрешите выполнять?» Тон стража был все таким же официальным, несмотря на отход от официоза командира. «А, да, конечно». Эрик уже мысленно начинал обдумывать, что же сообщить посланник герцога. «Ах, да. Бьорн, пришли кого-нибудь, пусть принесут воды», — задумчиво потер отросшую щетину. Мелькнула мысль, что стоило бы побриться, но вряд ли гость будет терпеливо ждать. «Помыться нужно», — уточнил он. «Все, ступай. Господину секретарю передай, буду через четверть часа». «Будет сделано, ваша милость». Приняв поручение к исполнению, Бьорн исчез, аккуратно затворив за собой дверь. Отпустив дежурного, принесшего весть о посетителе, помощник главы караульной стражи легким, практически бесшумным шагом прошелся по кабинету. Если судить по его громоздкой фигуре, то даже и не подумаешь, что Эрик мог передвигаться бесшумно по скрипучему деревянному полу. Внешностью Дегриз обладал впечатляющей. Медвежья фигура весом под сотню кило внушала. Перевитые канаты мышц на теле прорисовывались даже сквозь довольно свободного покроя форменную рубаху. На массивной шее крепко сидела голова, выбритая налысо. От дальних предков орков ему достались чуть выступающие из-под верхней губы клыки, да, пожалуй, немного выпуклая надбровная дуга. А в остальном он, в общем-то, ничем не выделялся из массы людей, составлявших большую часть населения королевства. Несмотря на грозную внешность, больше приличествующую какому-нибудь мордовороту, в глубине зеленоватых глаз явно присутствовали признаки интеллекта. Ну да, помимо умения орудовать мечом, для того, чтобы дорасти до занимаемой им должности, требовалась еще и соображалка. Несколько шагов по комнате чуть-чуть разогнали по венам кровь, взбодрив организм. Дегрис окинул взглядом привычный кабинет. Да, правильно, что решил принять посланника герцога в специальной комнате для приемов, а не тут. Помещение больше подходило для допросов, чем для приема придворных, в огромном количестве расплодившихся при нынешнем владетеле этих земель. Минимализм, как он есть. Голые деревянные стены, кушетка, на случай, если придется заночевать в здании управы. Стол, заваленный различными бумагами. Давно пора разобрать, да все руки не доходят. Это раньше, когда он был обычным стражником, да и чуть позже, дослужившись до сотника, ему чаще приходилось орудовать мечом, чем пером. Теперь же все было с точностью наоборот. Он уже и позабыл, когда последний раз участвовал в бою. Все больше канцелярской работы, да управленческой. Эрик тяжело вздохнул, с ностальгией вспомнив времена молодости, прошедшие приграничье. Вот уж было весело. Что ни день, так стычка. Что ни неделя, так вылазка. Что ни месяц, так полноценный бой с очередной бандой, пришедшей с той стороны границы. Вынырнув из воспоминаний, Эрик вернулся мысленно к предстоящему разговору. Да. И почему такая неприятность именно тогда, когда сам глава решил немного отдохнуть от тягот службы в своем поместье? Граф Рануил, в принципе, не особо утруждал себя вопросами ежедневной рутины службы правопорядка. Но вот представительские функции выполнял исправно. Был бы он на месте, и сейчас Эрику не пришлось бы встречаться с очередным напыщенным хлыщом. Караульная стража хоть и именовалась так, но по большей части выполняла функции по охране правопорядка на улицах, хотя изначально создавалась именно как стража, то есть для обороны города. Но это было в незапамятные времена, когда Рэнк не был еще столицей герцогства, входящего в состав королевства Унаи, а был маленьким городком на границе империи с кочевьями орков. Помещение, отведенное под кабинет заместителю главы, большими размерами не отличалось. Особо не разгуляешься. 5 шагов от стола в сторону, 8 в другую. И все. Эрик остановился перед одной из стен кабинета, на которой висело то, что с очень большой натяжкой можно было назвать украшением официальной обстановки. Если, конечно, огромную карту королевства с небольшими прилегающими землями можно было назвать таковой. Хотя, выполненная неизвестным мастером на большом полотне, занимавшем четверть стены, она, пожалуй, тянула на произведение искусства. Разрисованная разными цветами, с неизменной розой ветров в виде восьмиконечной звезды. С рисунками сказочных и не очень существ по углам. Она притягивала взгляд, заставляя помечтать о дальних странах. Дегрис аккуратно коснулся кончиками пальцев, местами уже выцветшей, хотя это было заметно лишь вблизи шершавой поверхности карты. Медленно ведя рукой, Эрик не в первый раз уже рассматривал неровные линии границ, нанесенные опытной рукой художника. Большую часть карты занимало, само собой, королевство Унаи. Неровные линии границ, сложившиеся на холсте в неправильную трапецию, расширяющуюся к югу. Южная граница была самой протяженной, отделяя земли королевства от степи, в которой властвовали орки. Когда-то она проходила гораздо севернее, но... Времена шли, и в начале империи, а потом и отколовшаяся от нее по результатам споров за трон между двумя братьями-близнецами, не сумевшими решить, кто из них более достоин править, постепенно выдавили кочевников далеко на юг, к пустынным землям, выжженным палящим солнцем. Ничего ценного орки не производили, поэтому и торговых караванов оттуда практически не было. Нет, конечно, иногда находились безрассудные любители больших прибылей, рискнувшие пройти землями орков. Только до королевства доходила едва ли пятая часть вышедших караванов из лежащего за пустынями могущественного султаната. Степные орки жили в основном набегами и грабежами, да еще, пожалуй, поставляя наемников целыми отрядами в войска тех, кому нужны были отчаянные войны. Чего-чего, а уж в бойцовских качествах им не откажешь. Эрик пристально посмотрел на детально прорисованную типичную фигуру представителя орочьего племени, расположившегося как раз на узком клине зеленовато-серого цвета между границей королевства и пустынями. Султанату места на полотне уже не хватило, поэтому пустыня заканчивалась резной деревянной рамой. С востока королевство упиралось в горную гряду, отделявшую его от моря. В тех местах ему бывать не приходилось. Хоть и помотала его судьба по просторам континента, но вот туда не заносила. Вроде там находились каменоломни, но биться об заклад Эрик бы не стал. Палец сурового стража порядка медленно двигался вдоль границы. Север. Там была империя. Просто империя. Страна сказки. Страна больших возможностей. Так уж сложилось, что после распри, длившейся полтора десятилетия и закончившейся отделением Унаи, правящие круги, собрав совет империи, в который вошли представители самых могущественных семей страны, провели реформы. В империи любой гражданин, вне зависимости от происхождения, мог получить образование или поступить на государственную службу. Конечно, действительно высоких должностей простолюдинам не светило. Но если уж не сам, то для детей такой шанс имелся. Главное было иметь деньги на все это. Но не это манило Дегриза на север. Там была свобода. Нет, ему и в королевстве было неплохо. Дворянин как-никак. Спасибо отцу. Вот только... Здесь в Унае правили бал аристократы. И чтобы пробиться наверх, нужно иметь родословную в 1000 лет длиною. На таких, как Дегриз, они смотрели, как на тех же самых простолюдинов. Эрик поморщился и повел пальцем дальше. Запад. Уже прошло много лет, но память-то осталась. В приграничье прошла молодость. Там он встретил свою единственную в жизни любовь. Там родилась и старшая дочь. При воспоминании о семье на лице сама собой всплыла улыбка. Не забыть послать кого-нибудь предупредить Арию, что сегодня, скорее всего, дома появиться вновь не получится. Приграничье. Край авантюристов. Королевство имело самую большую прибыль именно с караванного пути, ведущего из гномьих гор через узкую полоску предгорий, уже пару столетий ставшую вотчиной вольных баронов, как они сами себя называли. Конгломерат этих земель называли западными баронствами. Сами они считали себя абсолютно самостоятельными. А вот в королевстве думали иначе, считая их обычными мятежниками. Вяло текущая война длилась все эти столетия, то переходя к мелким стычкам небольших отрядов, то превращаясь в глобальное побоище армий в десятки тысяч мечей. Отец Эрика, еще не имевший приставки «Д» к фамилии, означавшей первое дворянское достоинство, отличился как раз в момент пика противостояния между баронствами и королевством. Разогретая деньгами гномов, желавших получить прямой путь в империю, дававшая самую высокую цену за изделия подземных мастеров, бароны в кои-то веки сумели договориться. Почти 30 тысяч наемников, усиленные хирдами гномов, а подошедшим с того времени рассказом еще и несколько сотен эльфийских лучников присутствовали, обрушились на приграничье всепоглощающей волной. Хотя про эльфов это преувеличение. Жители княжества где-то очень далеко на западе, в вечных лесах, раскинувшихся за мертвыми землями, перекрывающими пути гномам в обход королевства. Как обычно бывает, командующие войсками королевства аристократы недооценили противника. Не поверили рассказам немногих сумевших добраться до внутренних земель беженцев. Каждый из генералов желал славы единственного победителя и усмирителя бунтующих баронств. Да. Последствия гонора командующих на своих плечах жители королевства ощущают до сих пор. Нынешний герцог Ренка как раз и занял место своего отца после того, как тот погиб, являясь одним из трех командующих. В памяти Эрика приграничье навсегда останется местом, где прошли лучшие годы жизни. Молодость, схватки с контрабандистами, вылазки в баронство. Первая любовь и единственная любовь. Он тронул рукой правый бок. Там навсегда останется напоминание о службе на границе. Рваный шрам от удара гномьей секирой, как нож сквозь масло, прошедший через пластинчатый металлический доспех. То, что он смог выжить, заслуга кореглазой ведунья, легким движением черных ресниц, взявшей в плен сердце и душу бравого вояки, считавшего, что его-то уж точно не взять хлопающими глазками. Но вот поди ж ты. Уже два десятка лет спасительница радует его каждой своей легкой улыбкой. Вот бы сейчас понежиться в объятиях любимых. Чертова служба. Ожидая, когда ему принесут принадлежности для умывания, Эрик, разглядывая карту, пытался в голове сложить общую картину происшествия, из-за которого его выдернули на службу посреди ночи. Итак, что на данный момент имеется? Вчера, предположительно днем, хотя точно не установлено, так как никто из стражников, дежуривших в тот момент на воротах, не смог опознать человека по портрету, нарисованному в спешке писарем ближайшего к месту происшествия, во время штатного патрулирования бедняцкого квартала был обнаружен незнакомец, лежащий без сознания посреди улицы. В принципе, для этого района картина, не выходящая за рамки чего-то обыденного. Патруль, возможно, бы даже прошел мимо, не обратив внимания. Ну, лежит себе какой-то бедняк, да и пусть себе лежит. Но внимание стражников привлекла необычная одежда, выдававшая в потерпевшем иностранца. Да и при ближайшем осмотре потерпевший всем видом выбивался из образа типичного жителя бедняцких трущоб. Даже не сильно разбирающиеся в таких вещах рядовые стражники смогли определить, что одежда явно дорогая. Эрик кинул взгляд на стол. Где-то там лежал записанный со слов стражников полный доклад, но искать его сейчас не было особого смысла. Стражи, решив на всякий случай перестраховаться, мало ли какой господинчик из внутреннего города решил приключения себе поискать. Если оставить как есть вдруг, еще чего случится, чего хуже, чем простуда от лежания на холодной земле. Доставили его в ближайший околоток. А то, господа, они такие. Никогда не знаешь, то ли наградят, то ли на плаху отправят. По неизвестной надобности там же находился штатный маг-лекарь караульной стражи. Он с первого же взгляда определил в бессознательном теле собрата по ремеслу. Не в том плане, что лекарь, а в том плане, что маг. Собственно, с этого момента и началась вся эта катавасия, которая была весьма не по душе Эрику, уже вторые сутки не появлявшемуся дома. Когда за ним посреди ночи прилетел посыльный, он сперва решил, что вновь вспыхнул бунт в бедных кварталах. Бывало. Человек же долго терпит, но иногда терпение простолюдинов заканчивалось, и тогда они начинали творить беспредел. Грабя лавки, поджигая богатые дома, громя все подряд на своем пути. Обычно это заканчивалось, как только толпа сталкивалась с хорошо вооруженным строем стражи. Получив по соплям, неподготовленные к серьезному сопротивлению, погромщики быстро разбегались по своим норам. На памяти де Гриза было несколько таких случаев, но ни разу толпа не добралась даже до границ среднего города. Почему в первую очередь мелькнула мысль о бунте? Так это запыхавшийся от бега стражник-посланник за начальством косноязычно пытался донести суть происшествия. Эрик спросонья понял только трущобы, и его светлость сильно гневается. Это потом уже, находясь в управе и вникнув в суть дела, напряжение немного отпустило. В принципе, ничего сверхъестественного не произошло. Важный гость герцога, прибывший инкогнито за каким-то... поперся в бедняцкий квартал. Ночью. Один. Ночами, что уж греха таить, в трущобы не совалась даже стража. Но этому остолопу, оказавшемуся к тому же магом, очень повезло. Он остался жив. Хоть и мелькала у де Гриза предательская мыслишка, что лучше бы он там бесследно исчез. Но что есть, то есть. Когда Эрик добрался до околотка, найденыш уже успел задолбать всю стражу так, что по их лицам читалось желание вернуть беспокойного клиента обратно, и желательно в том же состоянии, в котором его нашли. Уж помощник главы-то знал своих подчиненных. Если бы не его появление, то гость Ренка гарантированно исчез бы где-нибудь в сточных канавах бедных районов. Появление начальства обстановку разрядило. В целом. Вот только де Гризу легче не стало. Мак уже вошел во вкус и пытался построить еще и исполняющего обязанности главы Эрика, размахивая подорожной, подписанной лично его светлостью. Сломав нечаянно стул, пытаясь сдержать гнев, де Гриз плюнул и лично отправился сопровождать мага к герцогу. Опасался, как бы кто другой, поручи ему это дело, не убил бы склочного мага. Слава богу, стражники, желавшие поскорее избавиться от назойливого гостя, да еще и с грозной бумагой, расстарались и быстро нашли карету. В общем, кое-как, но мага удалось спровадить. Эрик вернулся в управу, решив, что уйдет пораньше домой, раз уж ночью выдернули. Ага, разбежался. Даже полдень не наступил, как из дворца прилетел личный советник герцога с приказом перевернуть весь город, но найти похищенные у личного гостя герцога вещи. Список привез тот же советник. Все попытки де Гриза объяснить, что это практически нереально, с учетом специфики места, где требовалось производить поиски, то масштабная операция могла спровоцировать настоящий бунт. Жители трущоб — люди отчаянные, терять им нечего. Поэтому если начать трясти всех подряд, то они быстро сплотятся, несмотря на вечную грызню за кусок хлеба. А уж тех, кто знает, с какой стороны держаться за меч, там не одна сотня наберется. Но донести такую простую мысль до господина советника не удалось. Требование было одно — найти все похищенные до последнего медного колечка. Эрик даже удивился, обнаружив и такое в списке, которое ему вручили. «Господин де Гриз, разрешите?» От мысли Эрика отвлек принесший таз с водой стражник. Имени конкретно этого бойца помощник главы не помнил. «Из недавнего набора...» «Куда поставить, господин Дегрис?» Вошедший в дверь подчиненный уставился на начальника. «Давай сюда!» Эрик быстрым шагом отошел от стены с висящей на ней картой и выдвинул на середину кабинета стул для посетителей. Стражник, водрузив парящую емкость с водой, застыл в отдалении, ожидая дальнейших распоряжений. Дегриз аккуратно закатал рукава рубашки, чтобы не замочиться, и с наслаждением окунул руки в теплую, почти горячую воду. «Можешь быть свободен», — Эрик, приступая к водным процедурам, отпустил стражника. Тот, четко развернувшись, строевым шагом, без ноши в руках это стало возможно, моментально покинул кабинет. Проводив взглядом подчиненного, Эрик набрал в пригоршню воды и плеснул в лицо. Говорят, чтобы снять усталость, нужно умываться холодной водой. Вот только бывалый вояка Дегрис считал иначе. Нет, когда нет выбора, подойдет любая. Но лучше все же теплая. Грязь лучше сходит, да и кровь, разогреваясь, быстрее бежит по венам. А холодная вода взбодрит, но потом ты замерзнешь, и организм начнет терять ресурсы, чтобы согреться. Что в ситуации, когда не спишь несколько суток, чревато дополнительной усталостью. Приведя себя в порядок, Эрик начал облачаться в доспех. Появляться перед посланцем герцога в простой одежде значит вызвать поток претензий, что стража ничего не делает. А так хоть вопросов не будет. Этим придворным лизоблюдам все равно не объяснишь, что дело исполняющего обязанности главы — руководить подчиненными, а не лазить самому по всем злачным местам бедных районов. Ремень, предназначенный для удержания грудной пластины, никак не желал застегиваться, добавляя раздражение. Ну вот что прикажете докладывать? Что работа ведется? Так они это и так знают. Каждые 2 часа кто-нибудь из внутреннего города обязательно прибывал, чтобы узнать о ходе расследования. Весь личный состав сейчас активно занимался поисками украденного. Даже с ворот сняли часть стражников и отправили на усиление в бедняцкий квартал. Были задействованы все имеющиеся в рядах жителей агенты, в том числе и те, которые давно переехали в более благополучные кварталы. Но результата не было. Складывалось ощущение, что те, кто ограбил и бросил бессознательного мага на улице, появились ниоткуда и также неизвестно, куда исчезли. Причем все местные, кого смогли допросить в том районе, в один голос твердили, что ничего не знают об этом деле и никого не видели. Такого просто не могло быть. Свидетели имеются всегда. Да и награбленное куда-то же нужно сбывать. Но все известные скупщики краденого, которых стража навестила в первую очередь, в один голос божились, что никто и ничего такого не предлагал. А уж если бы предложили, так они бы сразу же в управу бы и сдали этих неразумных, из-за которых такой переполох случился. Ну да, огромное количество стражников, согнанных трущобы, мешал проворачивать сомнительные делишки. Пока, слава богам, в которых Эрик не особо-то и верил, происходило без особых эксцессов. Ну, там кому в рожу дали, это не считается. Но чем дольше затянутся поиски, чем больше будет нагоняться стражи. А уже были у Дегриза мысли запросить помощи у караульной стражи, отвечающей за другие районы города. Тем чаще будут происходить столкновения. А это нехорошо, так как шанс получить бунт весьма увеличится. В общем, чем дальше шли поиски, тем настойчивее билась в голове мысль, что все это похоже на тщательно спланированную операцию. Во-первых, сам гость весьма странный. Если такая важная персона, то почему был без охраны? Во-вторых, судя по всему, местная банда не при делах. В противном случае мага бы не нашли совсем. Уж как работают жители трущоб, Эрик знал прекрасно. Ну и в-третьих, По последним докладам выходило, что кто-то активно начинает разогревать недовольство действиями стражи. На данный момент в голове Эрика сложилась довольно неприятная картина. Важный гость герцога имел при себе что-то весьма сильно интересовало неизвестных пока что личностей. Его ограбили, но убивать или пытать не стали, а значит, получили то, что хотели. После чего бросили в трущобах, надеясь, что местные приберут мага сами. Зачем такие сложности, непонятно. Но и тот факт, что из-за какого-то мага, чужеземца, развернули такие масштабные действия... Даже ворота закрыли и на въезд, и на выезд. Город, по сути, перевели на осадное положение. Ни зайти, ни выйти. Видимо, те, кто и ограбил мага, не сумели вовремя покинуть Ренг. А теперь активно разжигали бунт, надеясь, что под прикрытием беспорядков сумеют выскочить из сжимающейся ловушки. Наконец-то, справившись с облачением, помянув недобрым словом так не вовремя уехавшего главу, Эрик тяжело вздохнул, пошел к выходу из кабинета. Заставлять посланца герцога ждать слишком долго не стоило. Особенно с учетом того, что докладывать-то было и нечего. «Я так больше не могу!» Дверь в опочивальню младшей дочери герцога, Энарии, распахнулась гулко ударившись о стену, и на пороге появилась взъерошенная и раскрасневшаяся от гнева хозяйка комнаты. «Я его уничтожу! Размажу, как букашку!» «Что-то случилось, госпожа?» Женщина лет 40 в простом, но добротном платье с выцветшими голубыми глазами подняла голову от вышивки и воззрилась на свою подопечную. «Вы сами не своя!» Дуэни отложила наволочку, которую вышивала для юной леди, и поднялась с кресла у камина, в котором сидела, греясь у огня. «Я могу вам чем-то помочь?» Молодая девушка, лет 16, не больше, энергичным, но в то же время плавным шагом зашла внутрь комнаты и потянула тяжелую дубовую створку двери, закрывая ее за собой. Светлые вьющиеся волосы спадали волнами с ее головы, обрамляя правильное овальное лицо с мягкими чертами. Маленький носик был вздернут к потолку, а в ярко-зеленых глазах сиял огонь праведного гнева. В гордой осанке, несмотря на некоторую резкость движения, вызванную несколько нервозным состоянием юной леди, любой сходу мог определить сотни поколений благородных предков. «Я больше не могу терпеть выходки этого...» Она не смогла подобрать аппетита от возмущения и, пройдя по мягким медвежьим шкурам, ласкающим ступни своим блестящим мехом, бухнулась плашмя на заправленную теплыми расшитыми золотой нитью одеялами широкую кровать, утыкаясь лицом в россыпь подушек. «Я его сожгу. Как есть сожгу. Или лучше отравить», — бормотала Энария, придумывая, чем ответить обидчику на его очередную пакость. Тяжело вздохнув, Дуэни, с детства растившая младшую дочь герцога, подошла к кровати и, присев на самый краешек, осторожно провела по спутавшимся волосам. Ей не требовалось объяснение, чтобы понять, что произошло с ее воспитанницей. Конфликт между Энарией и Ардуном, незаконорожденным сыном герцога, которого он признал своим из-за врожденного благородства, длился с самого детства. С тех самых пор, как умерла мать девочки, вторая жена герцога. Графиня Розалинда де Брюнье была приставлена к тогда еще совсем маленькой девочке, оставшейся без матери. За время воспитания юной леди опытная графиня умела одним выражением лица вызвать послушание своей воспитанницы. Но тут явно был не тот случай. «Успокойтесь, госпожа. Не надо совершать скоропалительных действий. Пожалуйста. Лучше расскажите старой воспитательнице, что у вас произошло». Дуэни попыталась успокоить разгневанную девушку. Старшая опытная подруга окинула покои юной миледи привычным взглядом. Роскошь и богатство. Довольно большая комната. по стенам которой во множестве были развешаны расшитые руками гобелены. Какие-то из них вышивала еще покойная миледи Рита, умершая родами вместе с младенцем младшим братом Энарии. Редко красота была женщина. Дочь во многом переняла черты матери, к своим 16 годам ставшая первой красавицей королевства. Уже и сваты от многих дворян подтягивались в замок ее отца. Но старый герцог не спешил отпускать любимую дочь от себя, подыскивая ей наиболее выгодную партию. Ну или просто как можно дальше отодвигая этот момент. В любом случае, рано или поздно Энарию отдадут замуж. Вопрос — за кого? «А может, это и к лучшему?» — думала не старая еще Дуэня, не пытаясь больше утихомирить девушку. «Сама успокоится, не впервой чай». За долгие годы Энни стала ей больше, чем просто воспитанницей. Розалинда относилась к ней как к своей родной дочери, которой никогда не имела. Всю свою женскую нежность и ласку она дарила осиротевшей наполовину в 4 неполных года девочке. Да, замужество — наиболее лучший вариант. Как ни крути, но здесь Энария на особом счету. Как же? Любимица герцога, который в ней просто души не чаял. После смерти миледи Риты герцог, и так не отличавшийся особой добротой, еще крепче сжал хватку на своем лене, твердой рукой наводя порядок. Казалось, что он решил построить на своих землях рай для жителей. Каленым железом, а порой и пеньковой веревкой. Но у него получалось держать в узде даже зажравшихся дворян, коих посматривали в сторону столицы королевства. Порядки для тех, кто не желал трудиться на благо собственных земель и подданных, там были гораздо лучше. Это только старый герцог. Хотя какой он старый? В самом расцвете сил. Воспитанный в рыцарском духе, все желал сделать герцогство сильнее и лучше. В идеале вообще выйти из подчинения королю. Как любой рачительный хозяин, он бы хотел, чтобы все доходы с земель оставались внутри герцогства. Но приходилось часть собранных налогов отправлять в казну королевства. На этой почве ему постоянно приходилось отстаивать собственные интересы от загребущих лап королевских чиновников. Пока это ему вполне удавалось. Ведь его власть была не дарованной королем, а передавалась по наследству. Династия же герцога была даже немного древнее королевской. По сути, единственное, что связывало своенравного герцога с королем, — личный вассалитет. Вынужденный. Ну да, странно было бы иметь полностью независимое государство почти в середине королевства. Поэтому, спасая герцогство от захвата, прадед нынешнего правителя и принес присягу королю. Единственным человеком, к которому герцог относился без своей привычной строгости, была Энария. В дочери он души не чаял. Все самое лучшее для нее — любой каприз. Ей прощались любые шкоды, даже те, за которые кого другого могли наградить плетьми. Даже наследник, старший сын герцога, и то не был так обласкан. Но, с другой стороны, оно и понятно. Наследник. Человек, на которого ляжет вся тяжесть ответственности за герцогство после того, как правитель отойдет от дел. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Энария резко села на кровать и, скинув этим движением руки, няни со своей спины. «Рози, ты же поможешь мне!» Она подняла свои красные, сверкающие отблесками пламени глаза на свою воспитательницу и шмыгнула носом. «Я хочу растоптать эту ошибку природы, он не достоин жить!» В сердцах сказала, как будто плюнула. «Госпожа, может, не стоит совершать скоропалительных поступков?» Уговаривающим тоном, глядя на свою подопечную, произнесла Розалинда. «Может, стоит сказать отцу? Вы же знаете, он быстро поставит вашего братца на место». Голос графини при упоминании Ардуина наполнился презрением. При дворе бастарда, прижитого от худородной дворянки, не жаловал никто. Да, герцог пожаловал ему баронский титул, но... Благородства в нем не было ни на гран. злопамятный, вечно нарывающийся на неприятности. Он лебезил перед отцом и старшим братом-наследником. Но все, кто был ниже происхождением или положением при герцогском дворе, терроризировал со страшной силой. А уж как он доставал сестру... Только одного намека герцогу, что этот слизняк обижает Энни, и никто бы не позавидовал участи барона. Вот только Инария ни за что не расскажет об этой войне своему любимому папочке. Уж то-что, а для нее принципиальным было самой обуздать этого наглеца. «Нет, Рози, я все решила. Я убью этого мерзкого Ардика и сбегу!» Голос Энни дрожал от его сдерживаемой ненависти. «Если ты не поможешь, то я сама. Отравлю. Или нет, лучше зарублю мечом». Розалинда тяжело вздохнула, зная характер своей подопечной. Она нисколько не сомневалась, что та вполне способна притворить свои угрозы в жизнь. Характером Инария пошла в отца. Такая же целеустремленная и самостоятельная. Даже временами чересчур. Но что поделаешь. Выросла она под мужским влиянием своего строгого отца и старшего брата. Отсюда и характер такой жесткий. Ей явно не хватало мягкости, которую привила бы мать. Розалинда, как бы ни старалась, все равно оставалась лишь ее наставницей и воспитательницей, ну и чуть-чуть подругой. «И что же в этот раз натворил молодой господин?» — спросила она, ожидая услышать очередной рассказ о том, как сводный брат подкинул Инарии крысу или пауков, которых она панически боялась. Но нет, в этот раз дело было действительно серьезным. Энни всхлипнула, что для нее было несвойственно, а потом внезапно заледеневшим и абсолютно спокойным тоном произнесла. «Он изрезал портрет мамы. Я его убью». Да. Графиня обреченно опустила руки. Ардуин явно доигрался. Инария, не помнившая мать по причине малолетства, весьма трепетно относилась к единственному прижизненному портрету Меледи Риты. В голосе девушки сквозила такая уверенность, что Розалинда невольно поежилась. Когда Энни говорила таким тоном, то это означало, что она уже все твердо решила. Нужно было срочно каким-то образом спасать ситуацию. В том, что у Энни получится отправить на тот свет ненавистного братца, до Энни нисколько не сомневалась. Девушка выросла на удивление целеустремленной, а значит, непременно добьется своего. Да к тому же у нее имелся сильнейший магический дар. Вполне достаточно, чтобы доставить неприятности любому. А уж бастард, хоть и имевший дар, но гораздо более слабый, чем у сестры, ей вообще не противник. Магия огня, адептом которой была Инария, сама по себе опасна, даже если не уметь ее толком использовать. Но в случае с дочерью герцога это вообще было что-то. Обучал ее лично целый магистр из далекой империи, что вместе с и так сильным даром делало из Энни одного из лучших боевых магов не только герцогства, но и, пожалуй, королевства. В общем, в серьезном столкновении Ардуину не светит ничего. Вот только для дочери правителя банальное убийство, как бы помягче сказать, все равно, что перепутать вилки во время трапезы с королем. Вроде ничего страшного, но сразу ухудшает репутацию. «Госпожа, послушайте свою старую служанку», — покряхтев, решилась все же произнести Розалинда. «Я считаю, не стоит совершать скоропалительных поступков. Возможно, не все так плохо, и портрет можно восстановить или заказать придворному художнику новый». Дуэнни и сама не особо верила в то, что говорила. «Убив своего брата, вы непременно навлечете на себя недовольство вашего батюшки. Гарантировать правоту в отношении герцога Рози бы не стала. Тот мог, наоборот, похвалить дочь за успехи в обучении, так сказать. Но вот Энни эти слова должны были заставить задуматься. Отца она обожала. и не хотела бы его расстраивать по пустякам. Все же Ардуино он признает своим сыном, поэтому вряд ли обрадуется такому итогу. Да и матушка ваша не одобрила бы такого. Все знают, насколько добродетельна была миледи Рита. Она бы ни за что не допустила, чтобы вы лишили кого-то жизни. Тут Розалинда нисколько не покривила душой. Почившая миледи и правда славилась своей добротой, так редко имевшейся у представителей знати. «И что же мне делать?» Видно было, что Энни понемногу все же успокаивается, хотя глаза по-прежнему горели злым огнем. «Спустить такое я не могу. Он непременно должен быть наказан». Твердость ее голоса могла поспорить с гранитом. Умудренная годами служанка в задумчивости пробежалась взглядом по привычной комнате. Дверь, стены с гобеленами, камин, письменный стол, несколько глубоких удобных кресел, сделанных специально для герцога, книжный шкаф, дверь, ведущая в комнату, где ночевала Розалинда. Книжный шкаф. Массивный. Сделанный из добротного дуба, впрочем, как и письменный стол. На его полках было много книг, почти сотня. Большую часть из них составляли различные фолианты, требующиеся для обучения. Своды законов, династические книги, военное дело. Зачем девушке уметь управлять войсками, графиня не знала. Но в программе обучения дочери правителя было и такое. Само собой, были и книги по магии. Ну и, конечно, было несколько рыцарских романов. Все же я не была девушкой. Иногда, чтобы немного отвлечься от интенсивной подготовки, Энария любила их полистать. Развлечься, погрузившись в мир художественных образов и чувств. Иногда она читала их вслух своей дуэнде. Прекрасные принцессы, грозные злодеи, благородные рыцари. Рыцари! Точно! «Госпожа, я, кажется, знаю, что вам нужно», — боясь спугнуть появившуюся мысль, произнесла Дуэнью. «Это решит многие ваши проблемы». «Что ты придумала, Рози?» — с интересом уставилась на нее уже успокоившаяся Энария. Пауза. Графиня нарочно молчанием, словно обдумывает мысль, пыталась еще больше разжечь любопытство в своей подопечной. «Вам нужен рыцарь», — выпалила Розалинда. Изумление на лице девушки. «Какой еще рыцарь?» «Рыцарь? Но у отца много рыцарей. Или ты считаешь их недостаточно для безопасности замка?» С непониманием уставилась девушка на свою няню. «Ну так и сам отец отличный боец, да и Егор умеет обращаться с мечом», — упомянула она своего старшего брата, являвшегося наследником. «Неужели ты считаешь, что они не смогут в случае чего меня защитить?» Голос Энни наполнился возмущением. «Нет, вы не поняли. Вам нужен собственный рыцарь. Ну, немного замялась Розалинда, пытаясь правильно донести мысль. Как в книжках», — мотнула она головой в сторону шкафа. «Чтобы он был верен только вам. И защищал от разных напастей и совершал подвиги в вашу честь». Энария склонила голову на бок и приложила изящный пальчик, украшенный перстнем с алым топазом, довольно редким камнем, практически не встречающимся в природе, и по этой причине весьма дорогим. «В мою честь». «И за мою честь», — пробормотала она. «А это было бы неплохо». Как-то неуверенно произнесла она после недолгого обдумывания. «Но где мне найти такого рыцаря? Отец вряд ли позволит мне взять кого-то просто с улицы. Ты же его знаешь?» Без особого энтузиазма закончила она фразу. «Чересчур зациклен на моей безопасности. К тому же, если этот рыцарь влюбится в меня, этого отец никак позволить мне не может. Боится, что таким образом расстроятся все планы на мое замужество». Пауза на осмысление услышанного. «Личный рыцарь», словно смакуя на язык это слово, произнесла вновь миледи. «Рыцарь. Защитник». И тут словно озарение полыхнуло в глазах юной красавицы. А может, всего лишь паж? Благородный, но пока не рыцарь. И папочка так уж сильно насчет него волноваться не будет. Теперь уже непонимание в глазах умудренной опытом дворовых интриг графини. «Ну, не знаю», — пожала плечами Дуэня. «Всего лишь паж? С одной стороны, идея не столь уже плоха, но возраст». «И действительно, где взять рыцаря, который будет верен госпоже?» Попасть на службу во дворец герцога — не самое простое дело. Случайного человека с улицы не приведешь. А среди тех, что уже есть, такого, который подойдет, не найдешь. Все знатные, с отличной репутацией, уже давно разбились по партиям, выбрав себе покровителя герцога или его сына-наследника. А те, что остались, по большому счету, ничем не лучше барончика, вечно ищущего свою выгоду и пакостящего, похоже, просто в силу своего характера. «Но если мы постараемся, то, думаю, сможем что-нибудь придумать», — улыбнулась она своей госпоже, видя, как та, обдумывая предложение, понемногу начала оттаивать. По крайней мере, глаза перестали светиться оранжево-красным пламенем. «Выжил засранец на этот раз. А ведь и правда была велика вероятность того, что в гневе маленькая герцогиня прибила бы своего непутевого родственника». Солнечный предрассветный луч упал на серый обветренный камень, что был частью некогда грозной цитадели, стоявшей на страже границ империи, а сейчас превратившейся в жалкие развалины, в которых играли окрестные дети. Что осталось от могучей крепости? Одна двухэтажная башня с полуобвалившимися перекрытиями, с выпавшими камнями оконных проемов, что делало их похожими на беззубый рот древнего старика. Больше тысячи лет крепость находилась в таком состоянии. Все углы были по тысяче раз осмотрены в поисках несуществующих сокровищ. Но и кладоискатели давно не видели эти жалкие осколки былой мощи. Лишь ребятишки играли в войнушки, представляя, как штурмуют замки злобных магов или, наоборот, отбивают приступы нечисти, желающие ворваться в беззащитный город. Родители спокойно отпускали детей полазить по старым ветхим развалинам. Никакой опасности в выщербленных камнях стен не было. Да даже остатки полузасыпанного подвала, и те всегда были освещены дневным светом через многочисленные дыры в потолке. Долгие столетия в остатках крепости жили лишь крысы, да ветер, лениво перекатывающий сухие листья по вытертому временем каменному полу, сквозь который пробивалась трава. Людская память коротка. Никто из ныне живущих не знал, кем и когда была построена крепость, сейчас представлявшая из себя лишь жалкую тень самой себя. И уж точно никто не помнил, что глубоко под ней раскинулся целый лабиринт катакомб, в которых нашли свой последний приют множество славных воинов, закрывшие своей грудью прорыв инферно больше тысячи лет назад. Много воды утекло с той поры. Страшные рассказы о временах, когда полчища самых разных тварей рвались в этот мир, превратились в обычные страшные сказки. После той битвы крепость никто так и не стал восстанавливать. Город перенесли немного севернее, на вершину холма, у подножия которого, на берегу небольшой речушки, доживали свой век камни, бывшие некогда стенами крепости, удержавшей последний удар. Тьма. Вечная тьма. Ни лучика света в кромешном царстве ночи. Легкий скрип, как будто ветром качает дверь на несмазанных петлях, эхом разносился по лабиринту каменных коридоров, лежащих глубоко под землей. Но здесь никогда не бывало ветра. Даже малейшего дуновения свежего воздуха не знали эти стены, с того момента, как наверху обвалившимся донжоном был завален единственный выход на поверхность. Скрип. Уже тысячу лет он разносился по этим коридорам. Тихий перестук, будто рассыпались орехи по звонкому полу. И снова скрип, лишь изредка сменявшийся глухим звуком лязганья отжившего и давным-давно проржавевшего металла. Но кто издает звуки в забытом не только людьми и богами, но даже и самыми злобными порождениями инферно? Скрип, скрип, скрип, скрип. Пауза. Негромкий лязг. И снова скрип, скрип. Казалось, сливаясь с самой тьмой, растворяясь во мраке, по недлинному коридору каких-то 100 шагов, медленно переставляя беленые конечности, двигался скелет. Время давно испарило с него остатки плоти, когда-то делавшие его сильным воином и красавцем мужчиной. Челюсть с парой чудом сохранившихся зубов безвольно свисала вниз, застыв в беззвучном крике, рвущемся из несуществующей глотки. Посреди лба зияла дыра. Видимо, та сила, что заставляла его проходить свой путь неизвестно в какой раз, уже не могла поддерживать его в порядке. Кости буквально рассыпались в труху. И лишь в пустых глазницах сияло пламя мертво-зеленого призрачного огня. Но даже тому, кто не силен в некромантии, было понятно, век старой нежити подходит к концу. Если хорошенько присмотреться, хотя и некому здесь было присматриваться, можно было бы обнаружить, что в непроглядной тьме почти сразу за спиной дряхлого скелета движется кусок тьмы. Как это возможно? Ответ вряд ли будет дан. Да и некому было задать вопрос в пустом коридоре, ставшем вечным пристанищем для двоих разумных. Правда, один был скелетом, да и давно лишился разума. А второй — тем самым сгустком тьмы, не имеющий телесной оболочки. Он мог только мыслить, а руками ему служили рассыпающиеся кости, держащиеся на своих местах лишь благодаря воле призрака, некогда бывшего одним из сильнейших магов, рухнувшей и забытой за давностью лет империи. Не той, что раскинулась ныне на тысячи лиг севернее этих мест, а той, чье название вымарано из скрижали истории. Но он помнил, как и причины, по которым полез в эти катакомбы и обрек себя на тысячелетнее заточение в узком коридоре в непроглядной тьме. Вот скажи мне, Ласло, почему мы с тобой сюда поперлись, а? Сгусток тьмы, невидимый, но вполне себя осязаемый, из-за огромной концентрации магической энергии, никуда не девшийся после того, как маг лишился своей телесной оболочки, облетел скелет и завис перед пустыми глазницами черепа. Само собой, скелет никак не отреагировал на тихий звук, раздавшийся из темноты. «А я тебе скажу, друг мой ситный, жадность сгубила твоего хозяина, да и тебя заодно». Эх, это звучало жутко. Тьма, говорящая человеческим голосом, да еще и связана. Будь здесь кто-то живой, точно бы посидел от страха. То ли воспоминание о том, что когда-то он был человеком, заставляя вести безответный диалог, то ли скука и тоска по свободе всему виной. Призрачный шар пристроился рядом с плечом мерно вышагивающего мертвеца и поплыл рядом, будто два путника просто шли рядом и беседовали. «Молчишь?» «Ну, правильно, молчи!» По коридору разнесся веселый смех, идущий со всех сторон, отражающийся от стен и мечущийся в замкнутом пространстве. Призрак замолчал, погрузившись в думы. «Ну чего ему издавать звуки, если их все равно никто не слышит?» «Сколько уже по этому коридору маятником ходит скелет?» «А летает его спутник-маг, сохранивший лишь свой разум и дар, но не тело?» «Сотню, нет, тысячу лет. Кто бы знал?» Время невластно в коридоре, ставшем ловушкой для магистра Дартона. О чем думает призрак? О былом. Тогда, много столетий назад, казалось, все складывается удачно для не старого, но уже опытного мага. Во время работы библиотеки Академии магии Дартону в руки случайно попалась старинная рукопись. Даже не с заклинаниями, а с записанной в ней древней легендой. Легенда о великом императоре. Дартон знал ее, можно сказать, наизусть. Причем в нескольких вариантах. В ней император, сильнейший воин-маг, спасал мир от злобных порождений инферно. Почти все пересказы сводились к тому, что мир он все же спас. А вот дальше версии разнились. В каких-то из них император вернулся в свою столицу, где и правил до смерти. В каких-то он переходил на сторону зла. Но самой распространенной версией являлось то, где император, войдя в портал, ведущий в инферно, исчез вместе со всеми своими воинами. Сам маг склонялся именно к этой версии, так как даже название империи, чей властитель совершил такой подвиг, стерлось из людской памяти. Будь иначе, все живущие бы знали не только название империи, но точное место, где произошло такое эпохальное событие. Дартон уже было хотел отправить потертый временем фолиант обратно в хранилище, но зачем-то решил посмотреть через артефакт, приобретенный у старьевщика на рынке по случаю. По словам продавца, небольшой кристалл в медной оправе позволял видеть зачарованные предметы, какой бы сильной ни была защита. Сколько раз впоследствии Дартон проклинал свою жажду экспериментировать. Бесчетное количество. Сквозь призму артефакта на страницах рукописи проступил совсем другой текст. Написанный кровью, уж это-то маг смог определить, древний фолиант подробно рассказывал о ходе той войны. Самой страшной войны за всю историю мира, чуть было не уничтожившей его. Сражения, персоналии, имена. Дартон так увлекся чтением, что провел в библиотеке 2 дня, полностью погрузившись в сухие строчки, повествующие о великих магах и воинах, о верности и предательстве, о добре и зле. Он неоднократно потом возвращался к этим дням в памяти и пришел к выводу, что находился под действием настолько мощного заклинания, что даже не сумел его обратить. Ничем другим объяснить такой одержимости историческим документам маг, прагматик по жизни, рассчитывающий вскоре занять должность декана на кафедре школы разума, не мог. Заканчивалось повествование на моменте, в котором говорилось о последнем походе. Свидетель Коева и написал этот фолиант. Что произошло с императором, автор не знал, так как был обычным войсковым магом, а не гвардейцем. Последнее упоминание было о том, что император, кстати, имени в рукописи не было. Просто император, с большой буквы и все. Во главе Золотой Сотни Личной Гвардии, вооруженный легендарным мечом равновесия, могущественным артефактом, который был выкован гномами на такой недосягаемой глубине, что жар земных недр плавил даже камни, император спустился в подземелье, чтобы закрыть портал. Назад он уже не вернулся. Никто из ушедших с ним не вернулись назад. Легенда и легенда, пусть и записанная столь экзотическим способом, если бы не одно «но». Автор назвал точное место, где располагался тот портал, дав описание окрестностей, где стояла крепость, под которой и находился путь в инферно. И упомянул название небольшой деревушки неподалеку. Ренк. После этого в Дартона бес вселился. Он знал городок под таким названием. Небольшой, захудалый. Одним словом, захолустье. В молодости проходил практику в тех местах, вот и запомнил. Там была и речка, описанная в легенде, и самое главное — развалины старой крепости, про которую никто не знал, кем и когда она была построена. Не подготовившись, практически голышом, всего с одним побратимом, с кем они всю жизнь жили и мотались по самым опасным местам континентов, Дартон рванул в Ренк. «Зря мы с тобой полезли сюда», — вновь раздалось во тьме. «Ну да, нашли мы с тобой этот портал. И что?» Призрак медленно по кругу оплывал молчаливого спутника. «А ничего!» «Эх, старый я дурень!» Тяжкий вздох, отразившийся от многотонных перекрытий, преобразовался в жуткий стон. «Рванул, будто не успею!» «Тысячелетия никого здесь не было, еще бы подождал!» «И вообще надо было брать Кусона!» Он, в отличие от тебя, не струсил бы. Мне не пришлось бы запечатывать выход из коридора собственной кровью, чтобы ты не сбежал. В бесплотном голосе не было осуждения, лишь констатация факта. Но кто ж знал, что за этой дверью огненный мешок? Призрак замолчал, потянувшись магическим чутьем в разные стороны, пытаясь в очередной раз почувствовать, что же творится на поверхности, которую он не видел долгие годы. Но, несмотря на то, что силы его были велики, скальное основание, в котором и были вырублены катакомбы, значительно сужало радиус, который он мог охватить. Плюс сюда еще и действие древней ловушки. «Все из-за тебя, Ласло!» Скелет, существование которого зависело лишь от магических сил призрака, равнодушно шагал дальше. «Если бы ты не был трусом, не умер бы с голода, когда мое тело сгорело, а сам я стал призраком. Эх, вот где мне найти того, в чьих венах течет хоть капля моей крови?» Призрак вновь умолк. Он устал. Смертельно устал за сотни лет, проведенные во тьме. Все эти разговоры со скелетом были лишь попытками скрасить одиночество. Как же он мечтал все эти годы лишь об одном — увидеть солнце. Они нашли портал и даже смогли открыть дверь, ведущую в зал, где он был. Вот только до этого случая бесстрашный Ласло в последний момент чего-то сильно испугался и наотрез даже под страхом смерти отказался входить внутрь. Дартон, запечатав выход из коридора, ведущего на поверхность своей кровью, пошел один. Нет, он не надеялся найти там меч равновесия. Сам портал. Вот что было его целью. Именно он и был главной целью мага. И единственный путь — другие миры. Это же такие возможности. Маг даже думать боялся о перспективах, чтобы не сглазить. Вот только те, кто последним ушел через него, оставили ловушки для того, чтобы никто больше не смог воспользоваться порталом. Дартону удалось обезвредить десяток. А потом... То ли усталость сказалась, то ли еще что. Но он прошляпил простейший огненный мешок. И умер. Запор на выходе, завязанный на его кровь, сумел притянуть душу, потерявшую его тело. Но не открылся. Себя осознал Дартон уже в этом коридоре. Какой-то миг адская боль сгоравшего живьем. И вот он уже в этой темной кишке, бестелесным призраком. Дверь, ведущую к порталу, закрыл Ласло, испугавшись гула огненной стихии, сожравшей его друга и побратима. А вновь открыть ее он уже не смог. И выйти на поверхность тоже не мог. Об этом позаботился Дартон. Потянулись долгие годы ожидания. Шанс, что поблизости, в зоне досягаемости призрачной сущности мага, окажется его прямой потомок, чем дальше, тем становился меньше. Да и откуда взяться потомкам в тысячах лик от родных мест магистра? Но закладку опытный маг все-таки смастерить сумел на носителя хоть малой части крови предков. Пока безрезультатно. Да и откуда в этом захолустье, которое тут раньше было, могут появиться высшие эльфы? Но недавно Дартону на какой-то миг показалось, что его магические щупы коснулись того, чья кровь откликнулась на призыв. Возможно, он ошибся. Уж очень слабым был сигнал. Буквально на грани досягаемости. И недолго, но... Надежда, за долгое время постепенно угасшая, вновь проснулась в неупокоенной душе мага. Ему оставалось лишь верить, что однажды дальний потомок снова появится здесь, рядом, а уж он-то не оплошает. Затянет с помощью закладки ментальной носителя крови князей Великого Леса себе в гости, пускай и разрушив перекрытие между подземными ярусами. И для проверки силы магической составляющей для гостя у призрака кое-что есть. Слишком, конечно, дорогим умением придется пожертвовать. Но уже самому магу никогда не удастся передать его своему наследнику. То чего тогда жалеть о несбывшемся? Ну а пока ему оставалось лишь одно. То, что призрак умел лучше всего — ждать. В коридоре была тишина. Скелет, поддерживаемый духом своего хозяина, медленно брел по темному коридору. В опущенных руках был накрепко сжат меч, скорее напоминавший благородное оружие, чем бывший им. 100 шагов в одну сторону, 100 шагов в другую. Скрип, скрип, скрип, скрип, лязг. Скрип, скрип, скрип, скрип. Лязг. 1000 лет.